и тут же порядился с капитаном сплавать на Руси обратно в должности старшего матроса. Жена с плачем собрала Ваню в путь. «Ох, Джон, узнает тебя мать, останешься ты там, не узнает, и я не признаюсь, только издали погляжу». Дует пособный поветерь, шумит седой океан, бежит корабль, отворив паруса. Всплывают русские берега. На пристанях в архангельском городе людно по-старому. Точно вчера Иванушка бегал здесь босоногим мальчишкой. Теперь он идет по пристани высокий, бородатый, идет и думает. Ежели мама жива, она булочками торгует. Он еще матери не видит, а уж голос ее слышит. «Булочки мяконьки, поплу катала, под лавочью валяла». Люди берут, хвалят. И сын подошел, купил у матери булочку. Мать не узнала. Курчавая борода, одет не по-русски. У пристани трактир. Ваня у окна сидит, чай пьет с маминой булочкой, на маму глядит. Неделю корабль стоял под Архангельском. Ваня всякий день булочку купит, в трактире у окна чай пьет, на маму смотрит. У самого дума думу побивает. Открыться бы, нет, страшно. Она заплачет, мне от нее не оторваться. А семья как? В последний день за час до отхода Ваня еще раз купил у матери булочку. И пока Аграфена разбиралась в кошельке, сунул под булки 25 рублей. Так, не признавшись, отошел в Данию. Аграфена стала вечером выручку подсчитывать. 25 рублей лишних. Зашумела на всю пристань. «Эй, жонки-торговки! Кто-то мне в булке 25 рублей обронил! Может, инглишмен какой поворотой 25 рубель!» Никто не спросил ни завтра, ни послезавтра. После этого бывания прошла осень грязная, зима протяжная. Явилась весна, разливна красна. Закричала Гагара за синим морем. Повеяли ветры в русскую сторону. Опять Иванушка место прибрать не может. Надо сплавать на Русь, надо повидать маму. Опять жена плачет. «Ой, Джон, в России строго! Узнает мать, не отпустит, не узнает! Я не скажусь ей, только издаль погляжу!» Опять он порядился на корабль старшим матросом и приплыл к Архангельскому городу. Идет в народе по пристани, и мамин голос, как колокольчик. «Булочки-хваленочки, сверх подгорели, снизу подопрели!» Ваня подошел, купил, потом в трактире чай пьет, из окна глядит на маму, и жалко ему. Постарела мама, рученьки худые, упасть бы в ноги, может быть, простила и отпустил. Нет, страшно. Неделю корабль находился в порту, каждодневно сыну матери булочки покупал, а не признался. Только в последний день перед отходом сунул ей в короб 50 рублей.